Тело и вороны. «Фелисите», — произнес я, когда она дошла до этого места. «Я нахожу историю, которую вы рассказываете, увлекательной. Но вот в чем дело. Это произошло через 30 лет после описываемых событий. И у меня, как у архивиста, возникают вопросы». Фелисите поставила чашку на место, очень тихо, не звякнув о блюдце. Положила подбородок на скрещенные руки, заглянула мне прямо в душу своими металлическими глазами и ответила: «Вот как?» Я залпом проглотил остаток чая. Она продолжала: «Если сегодня ты поднимешься в Бегума, то увидишь посреди главной площади, или того, что от нее осталось, прямоугольную клумбу с чудовищными цветами выше человеческого роста. В тот вечер, перед тем, как уйти, Игония топнула ногой, и на мгновение мне показалось, что солнце уже зашло. На деревню обрушилась стая ворон. Они принялись клевать булыжники, и через пару минут между баром и парикмахерской выросла трехметровая яма. Потом они полетели туда, где под грудой битого стекла лежало тело моей матери. Подцепили его клювами, перенесли в яму и засыпали, взмахивая крыльями. Все произошло так быстро, что я даже не успела снова ощутить запах тления, когда они несли маму, и попрощаться с ней. Игония плюнула на насыпь. Из ее слюны выросли эти огромные цветы с острыми клыками, фиолетово-черные, переливающиеся пурпуром и золотом. Наверное, маме они показались бы отвратительными. Но все лучше, чем оставить ее гнить под обломками телефонной будки.